Елена Гнядик. Разговоры с голосовым помощником. Время закрытых глаз. Нет, ты представляешь, что они затеяли? Здравствуйте, как вам спалось? Какая разница? В 9 совещаний, а я узнала, загрузи сегодняшние новости. Ваш голос звучит взволнованно. Позвольте предложить вам плотнее закрыть. Ты меня слышишь? День четверг. Геолокация Мосбург. Уровень излучения 20,7. Оценка — повышенный уровень опасности. Упрямо бурчит в ухе. Рекомендую плотнее закрыть. Что мне излучение? Не 23 же, и ладно. Уже лет 5 пугают. Немедленно загрузи. Голосовой помощник обиженно умолкает, подключается к новостным таблоидам. Что случилось сегодня, .ру, кто виноват и что делать, .ру, и с закрытыми глазами, .ру. Новости без картинок. Зачем? Теперь никто ничего не видит. Мир изменился, изменились домены, не узнать, что делается за рубежом. Но сейчас меня интересует не за граница. Пусть за океаном тот, кто... не она. Давай по порядку. В Монголии проснулся лама Исмагылов. На Ольхоне исчезла шаманская пещера. На Эльбрусе одна за другой обрушиваются лавины и сталкиваются ледники. Владивосток заволокло туманами. В густой вате тонут высотки, струнный мост, русский остров, а маяки мерцают, указывая путь. Но кому? Транспорт не ходит. Изредка летают самолеты, да ездит на автопилоте дорогущее ползарплаты за поездку такси. «Новость 66541», — говорит помощник. Все новости о модернизациях в новом мире начинаются с шестерки. В правое ухо по тонкому проводку льется мягкий баритон. Тембры можно менять, но я оставила этот, чтобы не говорили о том, что прошлое стоит оставить в прошлом и что в одну реку... Кстати, о реке. Согласно постановлению главы Пермского края и по результатам голосования лучших граждан, набережная Перми будет демонтирована. После поднятия уровня воды в Каме набережная постепенно разрушается, создавая угрозу здоровью и жизни горожан. Демонтаж состоится в течение 2 недель. Работы выполняют... Помощник зачитывает сводки, сметы, список подрядчиков. Мысль летит, я лечу вместе с ней. Взмываю над шпилем Останкинской телебашни, разворачиваюсь над серебряными лентами рек, ускоряюсь над лесами Придуралья. Лечу туда, где мигает далеко внизу зелено-золотистая Урал, где величаво несет воды красавица Кама, где обрыв, известный как Матерная горка, ведет к укрытому кронами убежищу. «Совещание через 9 минут», — напоминает помощник. «Что ты знаешь про Пермь?» — спрашиваю я. «Глупо. Помощник из самых простых. На навороченные не заработала, но время от времени он меня удивляет. Как сейчас?» Отвечает не про город-миллионник, не про год основания, не про день закрытия глаз, что случился в регионах на полгода позже, чем в столице, а в день города, 12 июня, в Перми проводится костюмированное шествие. Идут музыканты, затем военные, затем косплееры. Косплееры — люди, переодевающиеся в любимых персонажей, и... «Знаю», — перебиваю я, мгновенно перенесшись в мыслях к Белокаменному драматическому театру. Время открытых глаз. В день города стояла жуткая жара. Листья задыхались под тонким слоем пыли. Фонтаны на главной площади с трудом выдыхали водяные облачка. Лучше было бы сменить костюм. Но если уж мне что втемяшивалось в голову в мои 16, остановить меня было сложно. Синий занавесочный подкладочный ткани плащ — атрибут каждого уважающего себя эльфа. обязательно распущенные волосы и две обрамляющие лицо косички для пущей эльфийскости. Как было в старом стихотворении, по паспорту просто девочка, по жизни эльфийский князь. Примечание. Не он, осенний вокзал за окнами. Конец примечания. Княгиня, точнее, и хайратник имеется. Белая плотная лента с золотой вязью узоров. Примечание. Хайратник. Тонкая повязка на голову. Конец примечания. Хайратник повязан, я на месте. Сейчас и другие эльфы подойдут. Шествие вот-вот начнется. Но проходит 5 минут, 10, 15, а на площади пусто. Только белеют вдалеке на эспланаде палатки для вечерних торжеств и снуют рабочие. Растерянно оглядываюсь, смотрю на часы. Я полночи не спала, шила плащ, пришла за полчаса до начала шествия. Я несколько недель уговаривала маму отпустить меня на парад ко дню города, а к экзаменам я честно-честно. Столько сил потратила, чтобы торжественно идти в колонне, а вокруг никого? Я не сразу понимаю, что все перепутала. Что Верка — моя подруга по жизни, а по Квенте — будущая внучка. Арвин говорила, что у драмтеатра конец шествия. Примечание. Квента. Личная история. Биография персонажа. Конец примечания. Где тогда начало? Не страшно, сейчас позвоню или в инете посмотрю, думаю я, хлопая по карманам, щелкая застежкой сумки. Ничего, кроме проездного. Вот растяпа, забыла телефон. В груди холодеет, глаза жжет, словно воздух раскалился сильнее. «Извините», — останавливаю парня в цепях, рваных джинсах и толстовке Ария. Он хмурится, стальной орел с кулона угрожающе нацеливает на меня клюв. «Где начинается парад?» «Парк Горького», — бросает парень, и морщинка на его лбу разглаживается. «В 11». «В 11?» Но сейчас без 15, и центр перекрыт до конца шествия. Ни автобусов, ни трамваев, ни троллейбусов. Я подведу Верку. Я же обещала ей хайратник. Вот он, на запястье, черный с серебром. Она говорила, первые вечерние звезды вовсе не золотые. Я срываюсь с места, шоркнув по асфальту кроссовкой. Волосы летят за мной вторым плащом. Время закрытых глаз. 8 минут, — нудит помощник. Рекомендую вам плотнее закрыть глаза. 8 минут до совещания, 3 — на проход по коридору. Вытягиваю руку для надежности, прощупывая пространство. Ранее сталкивались взглядами, теперь руками. 20 шагов и направо, еще 10 и прямо. В зале совещаний утверждаются планы на день, на дольше теперь не загадывают. Пахнет сиренью после дождя, вишневым пирогом, мылом. Иду в шуме чужих шагов, стуки каблучков, тяжелой поступи берцев. В слепоте есть плюсы. Бренды подешевели в разы, особенно в последние годы. Как вам туфли за 1000 вместо 100 000 от Джимми Чу? Верка в прошлом месяце заказала браслет Булгари за 10, а Надя отхватила костюм от Валентина за 7. Но не в цене дело. Красивые туфли — напоминание о прежней жизни. Я упорно надеваю их каждый день с риском свернуть шею. Задумавшись, вздрагиваю от резкого, визгливого: «Мой накрылся вчера днем, представляешь? Еле в соседний блок добрела». Вздыхаю про себя. Да уж, сочувствую. Мой забарахлил с неделю назад. Пришлось отдавать Верке на починку. Благо, она управилась за пару часов. А голос продолжает. «В гарантийном клялись, за пару дней починят. За пару! А жить как? 2 дня на смарку. Что мне, с места не вставать, медитировать и слушать музыку? А кто оповестит, если что не так?» «Хочешь, одолжу, мой старый?» — миролюбиво гудит бас. «Он, правда, барахлит. Путает Глинку с Гайдном, Шопена с Шуманом и Шубертом. Беда. Но до места доведет. С маршрутами и оповещениями тоже порядок. Хочешь?» «Ай, споткнулась! Как идти без помощи?» «Держись за меня». «Ты мне зачем? Говорю же, без помощи!» «Накатаю жалобу в гарантийку, посмотрят они у меня, то есть почувствуют». Голос взвизгивает, ввинчивается в уши, и я уже не сочувствую. Почти бегу, обгоняя парочку. Помощник предупреждающе пищит. Мочку покалывает, шея привычно напрягается. Но это не оповещение, пока нет. «Сбавьте шаг, соблюдайте осторожность. Для вашей безопасности и спокойствия плотнее закройте глаза». Кто в наше время не слышал этой рекомендации и не следовал ей? Рекомендации и распоряжения сыпались одно за другим с нарастающей частотой. «Закройте глаза. В воскресенье ждем вас на рабочем месте в 6 утра. Переезд в работа-дом должен быть осуществлен в течение 2 дней. Разрешается взять личные вещи, чемодан до 23 килограммов весом, не превышающий по сумме 3 измерений 158 сантиметров. Помогайте поддерживать порядок, сообщайте медицинской полиции о случаях открытых глаз». Отказался? Оповещение, оповещение, оповещение. Электрический разряд. От него ноет затылок и шея, дрожат руки. А еще больно и остро, по-детски обидно. До совещания 7 минут. «Сколько минут от драмтеатра до парка Горького? Пермь?» — спрашиваю помощника, и мне чудится удивленный вздох. «Глупости. Это прибор. Он не умеет удивляться, зато умеет предупреждать, оповещать. Не надо об этом, не буду, не сейчас». Под веками жжёт. «Ориентировочное время в пути для указанного вами маршрута — 35 минут», — монотонно произносит помощник. «Показалось». Время открытых глаз. Срываюсь с места так быстро, словно за мной, как в детстве, гонятся все девчонки соседнего двора. Горячий воздух врывается в легкие, ветер свистит в ушах. Справа дышит прохладой липовая аллея, но напрямик через площадь быстрее. Бегу и сжимаю ленту в ладони. Вот эспланада, за ней Урал. На часах прямо под медведем, несущим на спине Евангелие, 11. Без 5 минут. А бежать 25. Я бегу. Бегу так быстро, как никогда в жизни не бежала. Бум! Запинаюсь о бордюр и красиво лечу вперед, не успев подставить руки. Лоб гудит, перед глазами плывут серебряные искры. Поднимаюсь с затверженным с детства. А, пустяки. Голова кружится. Переходим на упрямый шаг. Впереди маячит счастье в фантиках, магазин пермской кондитерской, и в тон ему оранжевый с белыми колоннами октябрь. Еще немного. «Помнишь, как я тогда бежала?» — спрашиваю вдруг. Мне неожиданно отвечают: «Помню». Я иду, тяжело дыша. Мне представляется растерянная Арвин Верка и шумная, гомонящая праздничная толпа. Анимешники в розовых, голубых, оранжевых париках, воины в матросках. Вся команда собралась. Эльфы, гномы, реконы в мощных кольчугах с текстолитом и маленькие воины взмахивают игрушечными мечами. И в летнее небо взлетают, лениво колыхаясь, большие мыльные пузыри. Вся эта толпа тронется, а Верка, я ведь ее знаю, останется стоять одна. Я должна успеть. В ушах шумит. Нет, это оркестр играет. Почти пришла. Время закрытых глаз. До совещания 3 минуты. Стоп, впереди порожек. Спасибо. Вот же чуть не запнулась. Где сегодня моя голова? Мой стул в зале совещаний 3-й слева. Ощупываю деревянную спинку, где однажды в революционном порыве нацарапала инициалы. Пальцы обводят, скользят по шершавому КД. Гудит, наполняясь зал. Лицо обдувает холодный воздух. Снова врубили кондиционер. Резко сходятся раздвижные двери, сбивается ровный звук шагов. «Смотри, куда идешь!» «Смотри! А докладную?» В уши ударяет визг тормозов. Я отшатываюсь и едва не падаю, чудом удержавшись за край стола, что больно врезается в ладонь. Перевожу дыхание. Вот глупое. Звукового эффекта из нового воспитательного набора напугалась. Его в каждый помощник добавили. Бонусом к оповещениям. Откроешь глаза — все вокруг узнают. Правое веко мелко дергается. Прижимаю пальцами для надежности. Свободной рукой нашариваю в кармане блистер, на ощупь выдавливаю таблетку. Мята щиплет язык. Скидываю туфли под стол и облегченно вздыхаю. Надо же, никогда не жали, а теперь жмут. Ладно, все равно никто не видит. Отодвигаются, скрипя стулья. Стучат трости. Не всем хватает голосового помощника. Кто-то шумно пьет воду, кто-то ругается шепотом, что кофе в автомате сегодня никудышный. Не стану проверять. Никогда не любила кофе. Истинные эльфы питаются росой, слышу вдруг добродушно насмешливое. Вздрагиваю, провожу в воздухе рукой, но нащупываю лишь проводок от уха к вороту блузки. Снова показалось. Длинный, протяжный сигнал, как пароходный гудок над водой, следом короткий, начальство пожаловало. «Дорогие коллеги, надеюсь, все вы сегодня хорошо закрыли глаза». Время открытых глаз. Я всего на секундочку закрываю глаза, прислонившись к стволу дерева, чтобы фонари перестали плясать, колонны Октябрьского угрожающе крениться, а небо темнеть. А очухиваюсь от теплого: «Эй, ты с дерева свалилась?» Мотаю головой. Хайратник давно съехал, косички растрепались, и поднимаю взгляд. «Так, кажется, меня хватил солнечный удар». Эльф в синем с серебром плаще протягивает мне руку и говорит мягким баритоном. Не говорит он. Он встряхивает меня за плечо и вглядывается в глаза. Плещет водой из пластиковой бутылки на ладонь и прижимает ладонь к моему лбу. «С дерева», — облегченно выдыхаю я. «А ты?» «На парад. Садись, подвезу». Дальше было как в кино, которого теперь не показывают. Мой рыцарь подзывает белоснежного коня, и мы скачем по пустынному Комсомольскому проспекту. Я в испуге вжимаюсь спиной в грудь рыцаря. Квента квентой, а на лошадях я в жизни не ездила, и вообще она большая, живая и ходит подо мной ходуном. «Тише, тише», — успокаивает он то ли лошадь, то ли меня. «Она тоже волнуется». Мы почти успеваем. Подъезжаем к парку, когда из черных кованых ворот вываливается шествие. Перекликаются трубы, военные отдают честь, идут ровными рядами. Косплееры и ролевики высыпают веселой гурьбой. То и дело раздается: «Финрод наш король! Горлума на мясо! Я несу возмездие во имя сами знаете чего, посторонитесь, а то и вам принесу». Я высматриваю Верку. Ничего себе, все же пошла со всеми, вышагивает рядом Сейлор Мун. Я оборачиваюсь к моему спасителю и замечаю, у него тоже бело-золотой хайратник. Ой, надо прощаться, а я не представилась. Алатариэль на Квенья, Галадриэль на Синдарине. Чинно киваю я, а ойкую совсем нечинно. Лошадь ржет, переступая с ноги на ногу. Примечание. Квенья и Синдарин. Искусственные языки, придуманные Толкиеном. Конец примечания. Он хмыкает удивленно, кивает самому себе и улыбается. Келеборн. Время закрытых глаз. Дорогие коллеги, мне выпала честь сообщить. Голос председателя звучит воодушевленно. Пока помощник не окликает меня, я не особо вслушиваюсь в начальственную речь, но шепотки неприятно покалывают затылок. «Это не обсуждается». «Тихо, так даже лучше. Не будет соблазна». «Что вы спорите? Быть слепыми легче». «Торжества по случаю Дня закрытых глаз состоятся завтра». Голос звенит, раскатываясь под куполом. «Завтра же будет оглашен указ 666548. Ваша задача — донести его до населения». До населения, которое без малого 10 лет назад, в 2033 году, закрыло глаза. 12 лет назад ученые обнаружили опасное космическое излучение, что проходит сквозь сетчатку и роговицу, но не проникает через плотно закрытые веки. На новостных сайтах рядом с прогнозом погоды появилась, всех уверяли временно, новая шкала. Уровень излучения одинаковый во всем мире, но границы на всякий случай закрыли, тоже временно. Для измерения излучения ученые предложили радиометры с датчиками размером с ладонь. Шкала рядом с прогнозом погоды прибавляла в показателях с каждым днем. Радиометры раздали населению с предписанием носить постоянно, как можно чаще закрывать глаза при показателе более 5, при десятке не открывать без надобности. Показатель неуклонно поднимался. От 1 за полгода вырос до 13. Излучение действовало на мозг. Стало ясно, в опасности все, полумерами не обойтись. Повязки для глаз признали ненадежными. Фармакологи спешно разработали капли, блокирующие мышцы век. Дети и младенцы были спасены, но на взрослых капли не действовали. Тогда начали строиться комплексы работ-домов, приспособленные под новые нужды людей. Тогда появились голосовые помощники. Временная мера, пока велась разработка специальных очков, защищающих от излучения. Первые помощники были элементарными. В них загружался список задач и план на день, чтобы реже открывать глаза. За это даже начисляли бонусы. На привыкание давали месяц, дальше прилетали штрафы. Позже появилась медицинская полиция. От простых перешли к усложненным помощникам, мини-компьютерам с камерой, мощной оперативкой и функцией оповещения, предупреждающим электрическим импульсом, чтобы привыкнуть держать глаза закрытыми. Оповещение позже добавили и в простые помощники. Все делалось ради нашего блага. Ведь излучение действовало на мозг, и продолжавшие смотреть на мир сходили с ума. В больницах не хватало мест. Мои соседи, милейшие спокойные люди, в мой первый визит бросались на стены палаты, во второй предлагали вместе собирать ягоды, щипая меня за рукава. Люди не понимали опасности, пришлось усовершенствовать оповещение. Серьезнее проступок — серьезнее разряд. Оповещения помогали, снизилась преступность, пошли на спад и вскоре исчезли эпидемии гриппа, терзавшие город каждую осень и весну. Люди большую часть времени проводили в работодомах, комплексах, блоках, где имелось все необходимое для новой жизни, так что нужды выбираться наружу не было. Воздух без транспорта очистился так, что и у шумной прежде городской магистрали можно было дышать полной грудью, но с закрытыми глазами. Проект специальных очков заморозили. Постановили, что помощники функциональнее. В них встроили и датчики-измерители, а радиометры сдали в утиль. Мой, правда, избежал этой участи и переехал со мной. Я неохотно расстаюсь с вещами и первое время то и дело сверяла данные. А уровень поднимался и к концу года замер на зловещих 19,7. Следующий, 2033 год, объявили годом закрытых глаз. Наступило новое время. Кто-то толкнул меня плечом, и я вздрогнула, возвращаясь в реальность. «Вынужден огорчить», — продолжал начальник. Излучение усилилось, и по предварительным расчетам через 10 дней приблизится к 23 целым, критической отметке для жизнедеятельности. Рисковать нельзя. Малейшая доза излучения приведет к необратимым повреждениям мозга. Но спасение в наших руках. Вы должны донести до населения важность обязательной операции и к воскресенью предоставить списки оперируемых, указав приоритетный способ закрытия глаз. Как просто. Укол или сшивание век по новейшей технологии, и ты уже никогда, даже случайно, не откроешь глаза. Я привстала, вцепившись в столешницу, глубоко вдохнула, веки вздрогнули. «Не смотри», — шепнул голосовой помощник. «Не смотрю», — опомнилась я и зажмурилась. «Он прав. Запротестуешь — потеряешь подобие свободы». «Эллен сила лумино ментильво», — примечание. «Час нашей встречи осиян звездой. Квенья. Конец примечания». Шепчу, чтобы успокоиться, и снова «Эллен сила лумино ментильво». И мне вдруг отвечают: «Я жду тебя». Время открытых глаз. Келиборн помог мне спешиться и махнул на прощание рукой. Девчонки из колонны ролевиков разинули рты, только одна уронила. «Да это ж Димка из конного клуба на ипподроме!» «Димка, значит». Я отдала Верке хайратник, мы влились в колонну, но я то и дело прислушивалась, не донесется ли перестук копыт. Увы, Димка Келиборн появился, спас и исчез. Впрочем, ненадолго. «Пока тебя ждала», — начала Верка, когда мы застыли у палатки, выбирая мороженое. «Уф, жарко, сейчас бы в Хелкараксе». «Так вот, пока тебя ждала, узнала, что наши дивные теперь встречаются по четвергам. И не на эспланаде, оттуда гоняли. В общем, приезжаешь на Акулово, идешь через морею или по Матерной горке, и ты в Средиземье». В конце набережной на спортплощадке укрылся под сенью дубов Мелорнов Лотлориен, но тогда я этого еще не знала. Искать конный клуб я постеснялась, но мысли о Средиземье не отпускали, и я решилась. В четверг Верка как назло заболела, но я пошла одна. Дивилась на морею, туннель над железнодорожными путями, на парапеты набережной, пестрившие посланиями. Сэр Макс призывал Меломори встать на след. Арагорн собирал братство кольца. Вязь стихов о Барте венчала аккуратная Иэлле. Я шла все дальше, рассматривая надписи и синюю летнюю реку, и вдруг услышала: нет, не перестук копыт, гитару и песню. «Нет мне дома и за морем, и в далях туманных полей. Нет покоя, как нет и сердца, ты сожгла его до корней. Только Валар создать могли тебя, любимая дочь земли». Примечание. Здесь и далее. Меллере метима ино фианаро. «Нет мне дома и за морем». Автор Эйлибар Аялом. Музыка и перевод Лоры Бочаровой. Конец примечания. Шагнув в зеленую арку на заброшенную спортплощадку, я увидела Келиборна. Он сидел на поваленном дереве в венке из одуванчиков, улыбнулся, отложил гитару, поднялся навстречу. «Эллен сила люмин оментиэльво», то есть «привет». Так все и началось. Через пару лет случилась ролевая свадьба. Мы торжественно закопали секретик, обменялись эльфийскими кольцами и испили росу, то есть газировку-колокольчик. И были песни до зари, прогулки по ночному городу, посиделки на набережной в ожидании рассвета, шепот в трубку по ночам и наши обещания. Кама в том году замерзла рано, в конце ноября. Мы гуляли по ледяной кромке и распевали ролевые баллады. Вернее, Димка пел, я завороженно слушала. «Слушай, девочки, кудри злата, ты, что создана мне на беду, Я бессмертен, нет худшей доли, мне не видеть тебя, доколе. Димка вдруг умолк, остановился, обернулся, сжал мою руку. Ресницы дрожали морозными паутинками. Я замерла, под ногами хрустнули льдинки. «Тари!» — в жар бросала, когда он звал меня так. «Тари, королева! Пообещай мне, полцарства, так целое твое!» — рассмеялась я. Он ловко стянул с меня варежку, и не успела я опомниться, поймал мизинцем мизинец. «Обещаю, что бы ни случилось!» — медленно и торжественно произнес Келеборн, и его тон пробрал меня до мурашек. «Каждый год, 12 июня, ждать и встречать тебя здесь!» «Обещаю», — прошептала я. Варежка вернулась на руку, но перед тем губы тепло задели запястье. Стало так хорошо, что я закрыла глаза. Я прошла на факультет биотехнологий. Димка учился в соседнем корпусе на разработчика ИИ. Мы готовились к экзаменам под раскидистым дубом на границе наших учебных владений. Я всегда знала, он уедет за границу. Так и вышло. Димка выиграл грант на практику в крупной IT-компании. Я собиралась на собеседование в Москву. Мы долго молчали в аэропорту. Я повязала ему на прощание черную с серебром, как осенние звезды, ленту и обещала звонить. Начиная с 2028-го, 3 года мы созванивались каждый день. Правда, приехать у Димки не получалось. То одно, то другое. А после практики его пригласили на постоянную работу, где задействовали в важном проекте. Но однажды... «У меня такие новости, Тари! Закончу проект и к тебе! Соскучился, невозможно!» Улыбался он с экрана накануне 2031-го. Я улыбалась в ответ и гладила дисплей. На следующий день пришло короткое голосовое. «Диме нужен перерыв. Это не то, что я думаю. Он вернется. Я промолчала. Позже, от Верки, я узнала. Димка стал ведущим специалистом в проекте по разработке голосовых помощников, компаньонов для слабовидящих людей. Но промолчала снова. В феврале 2031-го в новостях впервые заговорили об излучении. В марте закрылись границы. Тогда я позвонила. Безуспешно, телефон был недоступен, Димка исчез и не вернулся. Но я год за годом приезжала на все больше пустеющую набережную. Парапеты давно закрасили. Я смотрела своими глазами. Когда стало нельзя, глазами помощника. Первую партию привезли из-за границы в 2032 году. В моего помощника Верка, давно уже опытный лаборант, вопреки правилам загрузила не дефолтный, а живой голос. Пусть я к тому времени ясно поняла то, чего не хотела признавать. С Димой что-то случилось. Ждать бесполезно. Время закрытых глаз. «Дорогие коллеги, поступило новое распоряжение. Мы первыми покажем пример. Завтра в 5:00 утра вам надлежит явиться в процедурный кабинет для удаления глаз. Запрещается отходить от робота дома более чем на километр». Голова кружится, пахнет спиртом и лекарствами, словно мы уже в процедурной. Тошнит, я щурюсь и подсматриваю. По загривку бегут мелкие электрические импульсы. Впервые за 2 года смотрю на коллег. Надя во фланелевой пижаме от Валентина. На Верке гранатовый браслет, россыпь мелкой речной гальки. Под столом валяются коричневые замшевые туфли с потертыми задниками. О таких Джимми Чу и не слыхал. «А где начальник?» «Напоминаю, процедура назначена на 5 утра», вещает с кафедры мини-колонка. Выбегаю из кабинета, меня не останавливают. Держусь за стену, закрываю глаза, иду на ощупь, так легче. В голове звенит, мне же не почудилось. «Я жду тебя, времени мало». Я не сомневаюсь ни минуты. Оказавшись в домашней капсуле, первым делом стаскиваю с верхней полки шкафа старый чемодан. Тот самый, до 158 сантиметров по сумме трех измерений. Визжит молния, провожу рукой по дну, пара футболок, брюки, тоже от Валентина, ну да. Пальцы спотыкаются о пластмассовое. Датчик? Некогда. Некогда, некогда, его тоже в сумку. И капли для глаз, и тональник, маскировать следы оповещений. Заявление по чрезвычайным обстоятельствам соображу по дороге. Кидаю в сумку ID-карту, поудобнее перехватываю чемодан, громко чихаю от пыли. Если кто встретится, скажу, переезжаю в другой работа-дом. По дороге останавливаюсь, ни к чему другим слышать мои разговоры с голосовым помощником. Билет на самолет в Пермь, срочно. Сердце ухает вниз, пальцы мелко, противно дрожат. Вот сейчас меня как оповестят. Оповестят или ближайший рейс через неделю, и все, никуда не деться. Но голос бесстрастно сообщает. Запрос выполнен, вылет через 3 часа. Я не успеваю удивиться. Помощник всю дорогу непривычно молчит. Он оживает в аэропорту Перми подле красно-зеленого панно «Счастье не за горами». Не за горами. По ту сторону моста, где осталось мое Средиземье и Келеборн. Геолокация — Пермь. Аэропорт — Большое Савино. Я оставляю чемодан в камере хранения, беру такси и еду до Мории. Вокруг знойное лето. Ветер доносит прохладу с реки, тихо шуршит в кронах. Я все ближе к Средиземью. Неужели здесь все разрушат? Неужели мы это сделаем своими руками? Спускаюсь по выщербленным ступенькам, прохожу в зеленую арку, опираюсь ладонью о дерево. Кора теплая, нагретая солнцем, в груди щемит. Признаюсь, я закрыла глаза одной из первых. Хотела лучше всех ориентироваться в новом мире и поддерживать других. Устроилась в правительственную комиссию. В числе первых подключила голосового помощника. И хотя жила одна, упорно приспосабливалась к новому существованию. Училась доверять голосу, избегать оповещений, терпеливо ждать, когда помощник считал ступени и шаги, перечислял продукты в холодильнике. Не все получалось понять руками. На улице замирала от резкого «Стой, красный! Бордюр! Впереди люди!» и крепче жмурилась, когда больше всего хотелось взглянуть. На работе меня ставили в пример. Я хотела помочь людям приспособиться к новому миру, но не миру взять верх над людьми. Геолокация, Пермь, набережная. «Келеборн!» — негромко зову я. Я здесь. В ухо тихо выдыхают. Знаю. Я распахиваю глаза, чтобы тут же закрыть их ладонью. Яркий свет ударяет в лицо, щиплет глаза. За парапетом катит волны Кама. Шумят деревья. В листьях переливается солнце. Вокруг никого. Дурочка, чего я ожидала? Волны сверкают под солнцем. В голове звенит на разные голоса. Уровень излучения вырос. Вам надлежит явиться в процедурную для удаления глаз. Слепыми быть легче. Легче? Я смотрю на мир 5 минут и все еще не сошла с ума. Дрожащими пальцами нашариваю радиометр, нажимаю на кнопку сбоку. Цифры расплываются, но я отчетливо слышу. Уровень излучения на сегодня 0,2. Оценка. Опасности нет. Не может быть. Или может? «Келеборн!» — зову я отчаянно. «Дима, помоги! Элен, Сила, Лумино, Ментильво!» Прошу, вглядываясь в зеленую арку. И помощник оживает. «Я ждал тебя, Света», — говорит он. «Я здесь. Ты только не закрывай глаза». Я поспешно киваю и коротко сглатываю, перехватывает горло. Мы здесь. Излучение давно исчезло. Жаль, я поздно об этом узнал, но успел написать ключ. Он остановит помощников, и люди смогут открыть глаза. Ты поможешь мне?» Я киваю, глаза слезятся, солнце слишком яркое. Глажу наушник. «Но как же ты? Почему ты? Разве ты не...» «Меня нет, но я с тобой. Помнишь, где мы на свадьбе закопали секретик?» «Конечно». Я кидаюсь проверить и пачкаюсь во влажной земле. «Конечно, я кидаюсь проверять и пачкаюсь во влажной земле. Конечно, ранюсь о край зеленого стекла. Под ним флешка, обернутая в ткань. Сморгиваю соленое. По ткани, зашифрованные вязью квынья, бегут строки программного кода. Ничего в этом не понимаю, но найду тех, кто поймет. Найду и буду бороться, во что бы то ни стало. Обещаю, шепчу я. Обещаю, я открою глаза. Голосовой помощник молчит. Я смотрю на реку и решительно сжимаю перепачканную в земле черную с серебром ленту. За туманы, за гладь воды не уйдут и мои следы. За тобою, чей путь был краток, как летящий по ветру дым.